Бог, которому служил бы Атон, если бы весь подтекст притчи об астероиде достиг его сознания. Дождь кончился. Чудовища и замкнутые стены исчезли. Солнечный свет падал не на разбитую колонну, как он отчасти ожидал, а на мерцавшую в сумерках местность, радостную, зеленую и удивительно привлекательную. «Ты победил», — сказала злоба, выбирая не совсем точное слово. Но она была женщиной леса, нимфой любви. «Я не могу позволить тебе уйти туда, к столь великому злу». Она говорила о зле, не о том, что они сделали в космотеле, но о Боге, которому он должен был служить, о Боге, предложившем ему святилище. Фантасмагория закончилась. Призраки, кем бы они ни были, исчезли, и злоба вновь стала нетронутым глянцем грез Атона. Вернулась прекрасная дама детства. Предмет всей его любви никогда более не будет замутнен. Его чистые чувства окружили ее со всех сторон. Он поцеловал ее, услышав, наконец, завершение мелодии. Никогда его любовь не была так сильна. Он почувствовал, как холодеют ее губы. Она была мертва. Параграф 400. 13. Вниз по реке она опять превратилась в извилистую бурную стремнину. Стены с обеих сторон сдвинулись, образовав узкий туннель. Но тропка тянулась дальше над уровнем воды, достаточно широкая, чтобы по ней прошла колонна людей. Старшой шагал впереди, высматривая отметки человека, пошедшего на разведку и не вернувшегося. «Если еще сузится, — сказал он, — придется плыть». Никто не отозвался. Плыть здесь было опасно. Любое неосторожное движение отправило бы беспомощное тело по течению через возможные пороги в пасть к речным хищникам или еще кому-нибудь, стоявшему наготове для защиты недоброго имени тяжелого похода. При пешем переходе они чувствовали хотя бы частичную безопасность, и каждый поворот, открывавший взору продолжение пути, встречался вздохом облегчения. Туннель был достаточно высоким, чтобы рослый мужчина шел не сгибаясь, но очень узким. Тропинка занимала четверть основания, быстрая река — все остальное. Стена то и дело грозила столкнуть беспечного путника в воду. Так продолжалось километр за километром. Туннель вел вниз. Вернулся Атон и с неохотой доложил. Сверху выхода нет, лишь непреодолимый водопад. О другом туннеле, за водопадом, он не сказал. Заглянув в него, он услышал отдаленный стук и ощутил угрозу, которую невозможно встретить лицом к лицу. Как он это понял, сказать он не мог, но был в этом уверен. Мало кто считал, что шансов вниз по реке больше, но старшой поощрял их истерическую надежду. Возможно, пересечение с другим потоком, русло которого могло вывести на поверхность. Ведь в конце концов пещерные твари где-то вошли